переделать, перелицевать, приспособить, одеколон, вежиталь, попудрить, филе соте, шато и кем, такс, нец, дас. И вот по заплатанным торцам проспектов надвигается танкоподобная колымага, обложенная тортами и пирогами, в цветочных горшках, опоясанных крашеной плетенкой, в гортензиях и гиацинтах. И под обсахаренным кренделем, закрученным в гигантскую восьмерку и благостно висящим в небесах, триумфально восседают всероссийские «Вера», «Надежда», «Любовь» и «Матерь их Софья». Они слегка реставрированы, стародавние вековушки. Но мудрено ли поверить в их подлинную моложавость, глядя на лоск полированных ноготков или вдыхая свежесть губной помады. О, этот вечер перед закрытием лавок и пассажей! Это судорожная минута Евхаристии, это преддверие, предчувствие торжественной ночи. Трясущейся рукой доцарапывает золотых дел мастер сакраментальную цифру на сахарнице или солонице. В кондитерскую укладывают 140-й фунт пролине коробку с березовой рощей куинджи. В цветочном магазине исколотыми пальцами насаживают на проволочку дохлые папоротники. Фруктовщик, как скульптор, в последний раз оглядывает корзину с яблоками, виноградом и перевертывает персик гнилым бочком вниз. Кончено. Закрыты двери, навешаны решетки, повернут ключ. Голубые, розовые, белокипенные именинницы ждут гостей. Оголтелые трамваи перебрасывают из конца в конец города перешитое, перелицованное, приспособленное и попудренное человечество. С Выборгской стороны в гавань, с Аптекарского острова на пески. Даже какой-нибудь новодеревенский отец Геннадий, пребывавший круглый год в состоянии анабиоза, медленно оживает и во благовремении, купно с матушкой, охраняемой законом республики, движется, подобно ледоколу, взяв некий твердый курс. Софье Андреевне Каревой в тот день некогда было поглубже вздохнуть. Усилия всего дома были устремлены к воображаемому идеальному порядку, в котором должны были бы протекать именины. В доме делалось решительно все, что могло бы с честью войти в энциклопедию российских празднеств. Но каждый понимал порядок по-своему. Хватался то за одно дело, то за другое, хозяйничал, суетился за свой страх. И вдруг обнаруживалось, что ничего больше нельзя сделать, что поздно, что множество необходимейших вещей так и останется недоделанным, что гости водопадом рушатся в столовую, что выпита первая смена графинов, расковырены вилками осетры, сиги и салаты, и что сам Матвей Карев во главе дрессированного табунка молодых докторов и студентов вот-вот прослезится. — Тише! Тш! Тш! Матвей Васильевич говорит! Тш! Звенькают ножи по тарелкам, переливает с колокольцами хрустальная посуда, нетерпеливо погромыхивают на паркете подбитые ради праздника набойки студенческих башмаков. «Тш-тш! Матвей Васильевич!» «Что ж, господа?» — тихо говорит хозяин, опираясь о краешек стола угловатыми костяшками пальцев. «Что ж?» Он стоит, чуть сгорбленный, в старом черном сюртуке, сидящим на нем так, как сидят только докторские и профессорские сюртуки, будто снисходя к общественным предрассудкам, бочком, одним лацканом чуть пониже, на домашний лад. Под усами его и в глазах зыблится смешок. И не понять, смеется ли Матвей Карев над своими словами или над тем, как заглядывают ему в рот студенты, или над Арсением Арсеньевичем Бахом, ученым-биологом и публицистом, который торчит из-за стола напротив хозяина каким-то сморщенным опенком. «Что ж, господа», — повторяет Матвей Карев, Что я могу сказать?